что меня самым некрасивым образом вышвыривают из уютного лона вечности. Не понравилось ей, что ли? Не надо было орать про себя во весь голос. Вдруг тут все мысли звучат, как истошный вопль в длинном туннеле. А может, от меня уже успели оглохнуть? Или у кого-то на мой счет возникли иные планы? Где тут Бог? Или кто за него? Ау, ответьте! Меня кто-нибудь слышит? И вдруг еще одна вспышка. Уже третья по счету. Больно режущий глаза свет. За ним непонятный нарастающий свист, от которого хочется поморщиться и поспешно зажать руками уши. Но почему-то не выходит. Мои руки, видимо, где-то потерялись. Совсем их не чувствую. Впрочем, есть ли они вообще? И есть ли я сама? Или это мне только кажется? Ой, есть. Бедная моя пятая точка. Точно есть, гады! Меня силой пихнули в спину, безнравственно уронив какую-то черную дыру. Причем невежливо так пихнули, наверное, даже ногой, никак после этого не извинившись. Гады! Как есть гады! Или всего один гад, но ужасно сильный и крайне невоспитанный. Это ж надо! Бедную девушку, растерянную, запутавшуюся и ничего не понимающую, так подло шлепнуть пониже спины, заставив выкупаться в какой-то непроглядной черноте, перемазаться в ней с ног до головы. Кажется, голова у меня все-таки есть, ура! И увидеть, как в глубине этих самых чернил вдруг забрезжил. Погодите-ка, погодите-ка, что это там за искорка? И свет вроде бы стал ярче. Ой, мама! Неужели это и есть выход? Стоп! Неужели тут вообще есть выход? У меня словно с души камень свалился. Прости, неведомый благодетель, прости, обозналась я. Зря полкана на тебя спустила. Больше не буду. Спасибо, что подсказал направление. Сама бы ни в жизни не догадалась, куда лететь. А теперь извини, мне пора. Если буду здесь снова, непременно загляну на огонек. Завидев реальную возможность вырваться, я, что было сил, рванула в ту сторону. Это же шанс, да еще какой! Надо только поднажать, извернуться дождевым червем, ввинтиться в эту сгущающуюся черноту и... Стойте, а почему сгущающуюся? И что это за тени, вдруг проступившие по краям забрежевшего передо мной, перед моим носом выхода? Охраняют его, что ли? Не пускают чужих? Так я вроде не чужая. Мне тут дорогу показали. И чувствительно так показали. Не понять, знает ли, трудно. Так что своя я. Ей-богу, своя, в доску. А что это там белеет в темноте? И чего это вы ко мне вдруг потянулись? Я привычным жестом прикусила губу, но тут же чертыхнулась. Губ-то у меня не было. А вот досада была. Да еще какая! От призывно мерцающего кольца золотистого света в мою сторону весьма целенаправленно двинулись какие-то бесформенные комки. Черные, конечно же, другого цвета тут нет. А может, они серые или красные? Просто не видно. Плохо другое. Мне такое внимание совсем не нравится. И еще больше не нравится, что тени движутся как-то уж слишком разумно. Я снова попыталась прикусить губу. Блин, привычка. Много вас. Слишком много на меня одну. А выход-то один-единственный. А ну, разойдись! Вытянувшись в струнку и сложив руки по швам, я, как опытный пловец, рыбкой нырнула в водянистую мглу. Ножками надо, ножками шевелить, ластами работать одним словом. Пусть даже их еще и не видно. И вперед, вперед, вперед, пока эти твари не опомнились. Рывок. Еще рывок. Ух, кто-то из них, слава богу, остался с носом. Еще поднажать, совсем чуть-чуть и хоть немного быстрее. но тут кто-то взял и бессовестно вцепился мне в голую пятку.